Часть 17. Добро пожаловать в Алексеевский Равелин. Следствие по делу об исчезновении в зеркалах отражения ни в чем не повинных граждан неотвратимо ведет в Петропавловскую крепость. Да, следы ведут в крепость. И речь идет, разумеется, о следах Монтачки, числившегося на день преступления крепостным мужиком. И это вовсе не потому, что его следы заметнее следов государей-императоров, которых мы тоже коснемся, если понадобится для полноты раскрытия источников и подоплеки всего случившегося. Аполлинар Иванович был душой и телом предан крепости. Здесь он обрел свое второе рождение как человек и отчасти как призрак. Если его большой родиной был Васильевский остров, где он явился на свет в неплохом родильном доме на 15-й линии, то его малой родиной стал плоский островок в устье Невы, которому когда-нибудь, наконец, будет возвращено его историческое название. Правда, устроителям однозначной истории придется выбирать между двумя нелепостями: возвращать острову с тюрьмами, за стенками и кладбищем царственных персон имя, данное прозорливым Петром I, Люст-Еланд, веселый остров, или вернуться к насмешливому для расположения боевой твердыни историческому названию Енисари, Заячий. Дух этого острова, сокровенные его соки, чаяния и надежды, задумавших его несокрушимые стены и наполнивших их самым непредвиденным содержанием, как в зеркале отразились в чистой и податливой душе Аполлинария Ивановича. Акиба Ивановича и его пребывание на острове можно не касаться, поскольку он прошел через крепость и вышел из нее окрепший и обогащенный доверием властей. В то время как одной из важнейших государственных обязанностей крепости, служившей одновременно для украшения города и для славы ее основателя, было обращение живых людей в призрак. В этом серьезном и своеобразном деле, доступном лишь людям совершенно особенных свойств ума и души, а прежде всего непреклонного нрава и вызывающего восхищение потомков неколебимого характера, основоположником следует безраздельно считать его императорское величество Петра I. Подавая пример грядущим поколениям, великий Петр обратил в призрак прежде всего своего собственного сына, царевича Алексея. Знатоки российской истории могут попытаться, правда, выставить вперед государя Ивана IV, отправившего на тот свет своего сына и наследника ударом железного батага и оправдывавшего свой жест ссылками на опыт первого византийского императора-христианина Константина, угробившего лично своего сына Крисипа, тоже в государственных интересах. Меткий удар в висок делает честь государю Ивану Великому, охотнику и воину. Петр же Великий передоверил столь важное дело своим приближенным душегубам. Работой их был недоволен и, присутствуя в застенке в качестве наблюдателя, по свидетельству очевидцев, нетерпеливо восклицал: «Что же, черт не возьмет его?» вместо того, чтобы взять дело в свои руки. Преуспевшая в удовлетворении множества желаний изобретательного монарха, вышедшая из захудалых народных низов императрица Екатерина, тоже присутствовавшая в застенке, после короткого совещания с участником пытки Толстым, предложила придворному хирургу Хобби открыть живучему пасынку вены. Но открывали Алексею Петровичу вены или душили его подушкой, на глазах ли батюшки государя испустил сынок дух, или в его отсутствие, кнутом ли был загнан на тот свет, отказавшийся от наследства бывший наследник или нет, ушел ли в небытие непосредственно с кобылы или прямо с дыбы, вопросов и загадок в этом деле существует ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не считать умерщвление царского сына обычным убийством или казнью по закону, а почитать именно обращением в призрак. Ну что ж, загадочных и непроясненных убийств на русском престоле и рядом с ним происходило не меньше, чем в других цивилизованных странах. С легкой руки Ивана Великого кто-то и второго наследника, царевича Дмитрия, отрока, спровадил на тот свет при весьма темных обстоятельствах, позволивших впоследствии Дмитрию являться в самых разных обличиях, что характерно как раз для призраков. Спору нет, тать, зарезавший младенца Дмитрия, составляет серьезную конкуренцию Петру Великому в соревновании за приоритет в деле обращения живых людей в призраки. Но может ли жалкий аноним, душегуб, пожелавший остаться неизвестным, соперничать с такой яркой, выдающейся личностью, как Петр I? Нет и еще раз нет. Но самое главное в утверждении приоритета прославленного императора состоит в том, что всякому делу он придавал размах и ставил его на государственную ногу. Из-за стенок в Трубецком раскате, откуда доносились лишь одинокие вопли издыхающего в руках палача царевича, превратился со временем в великолепное и в известном смысле образцовое учреждение, где сообразно заложенные великим Петром традиции, шеф палачами были сами государи-императоры. Поскольку экзекуция над отрекшимся наследником престола носила принципиальный, прецедентный характер, есть смысл задержаться на минутку у истерзанного тела 28-летнего царевича. Лживыми обещаниями и посулами, выманенной и спасительной для него за границей в родительское лоно, царевич предстал перед отеческим судом, где показал из-под кнута на своих единомышленников и защитников. В деле царевича Алексея, скажем так, первого, в отличие от второго, попросту застреленного в Екатеринбурге, масса прелюбопытнейших подробностей. Чего стоит хотя бы то, что молитвенник и богомолец, печальник об упадке церковного строения и умолении святынь в скорбную для себя минуту, был оставлен церковью. Батюшка-царь, предварительно испытав крепость сыновник, жил на дыбе, с лукавым смирением и спросил у матушки церкви совета, как ему судить своего сына, и тут же получил благословение на окончательную кару со ссылкой на Ветхий Завет, книгу действительно суровую, и на прощение блудного сына со ссылкой на Завет Новый, предоставив выбор смиренно вопрошавшему. Однако самобытный ум и нестесненная законом душа Петра Великого и здесь нашла в высшей степени оригинальное решение вопроса. Царевич, приговоренный к смерти, казнен не был. И не был помилован. Вот так. В этих самых стенах, только что еще не одетых камнем, царевич Алексей I не то чтобы испарился, но перешел в какое-то такое состояние, что как бы перестал быть. На чем основано это не вполне ясное утверждение? На документах. После вынесения единодушного и угодного Петру Великому смертного приговора никаких документов и фактических свидетельств приведения приговора в исполнение нет. Приговор был, но не исполнялся, а земная жизнь царевича Алексея I прекратилась. Относясь к каждому делу серьезно и для казни, помазанник Божий Петр Великий исключений не делал. Прежде всего, он осваивал дело сам и подавал пример своим ближним, даже если их с непривычки или от малодушия тошнило. Так было в деле со стрельцами, когда он брал в руки топор и осваивал непростое дело палача, или не оставлял вниманием посаженного на кол майора Степана Глебова, утешителя низвергнутой в монахини первой жены преобразователя России. Майор оказался живучий, так что государь неоднократно подъезжал к наказанному, сидевшему на колу на Красной площади, и потешался его мукам. В деле царевича Алексея есть оригинальнейшая подробность. Его продолжали пытать уже после вынесения смертного приговора. Не берусь судить, следует ли этот трудолюбивый подход к осужденному приписать тщательности самого Петра Великого или заимствованию из практики европейских мастеров. Приговор вынесли 20 июня, а 24 числа была учинена предпоследняя пытка, причем занимались с царевичем ни много ни мало 6 часов. Трое крестьян, случайно слышавшие стоны и вопли царевича, были предусмотрительно казнены. 25 июня царевич отдыхал, а 26 июня, как следует из гарнизонной книги, великий Петр посетил крепость в компании 9 сановников и учинил застенок. А вот кому был учинен застенок, не сказано, хоть убей. Однако мог ли кому-нибудь другому уделить свою заботу и внимание отец, когда его собственный ребенок взывал к нему с мольбой и плачем? Рука не поднимется предположить, что утром 26 июня, в канун огромного праздника, в день раздачи милости и наград, великий Петр одарил своим вниманием и учинил застенок какому-либо второстепенному лицу, а не родному сыну. Трудно увидеть простое совпадение между утренним визитом государя-императора в Трубецкой раскат и неожиданной кончиной царевича Алексея Петровича в тот же день в 6 часов пополудни. На все, как известно, воля Божья, но в данном случае провидение избрало своей рукой руку отца, палкой вбивавшего в сына премудрости строение флота, и кнутом извлекавшего из сына полезные для укрепления Отечества знания о несуществующем заговоре. Среди множества тысяч казней и расправ, учиненных Петром Великим для блага Отечества, истребление сына было в высшей степени поучительным и примерным для последующих российских властителей. Царевич Алексей I преступником не был и в заговорах не состоял, но был в глазах отца как бы призраком грядущих мятежей и покушений. Дыбой и кнутом, четырехмесячными усилиями следствия удалось-таки вырвать из упорствовавшего в своей невиновности царевича, откуда и силы-то брались, быть может, в обмен на отдых между пытками, признание в том, что ежели найдутся где-нибудь какие-нибудь могущественные мятежники, и буди пожелают они призвать его царевича в свои ряды, то он, может быть, и пойдет и возглавит. Это признание типа обещания и стало основанием для вынесения угодного папе приговора. Преступник без преступления. Реальная казнь предположительного преступника. Казнь за мнение, за умственное непокорство. Казнь за право на престол. Многие начинания великого Петра зачахнут, как затянулись тиной и грязью канавы, вырытые вместо дорог на Васильевском острове. Но в деле казни по произволу, в государственно важном деле казни предположительных преступников, царь-плотник найдет живое понимание потомков и множество подражателей. Ровно через 200 лет, также в июне, только что не день в день, будет снова казнен царевич Алексей, на этот раз второй, в отличие от сына Петра I, сын Николая II, и не в специальном помещении, а в каком-то случайном, в сущности, подвале, и не по приговору сената, а по решению губысполкома, но с тем же самым обвинением, дескать, буди представиться и этому Алексею возможность, взойдя на престол или минуя таковой, в случае появления каких-либо могущественных мятежников и так далее. И точно для какой-то глумливой рифмы, так же, как и убийство Алексея I, убивание Алексея II будет сопровождаться убийством множества мужчин и женщин, попавшихся на пути исполнителей. И точно так же множество попутных убийств, гласности, предаваться не будет, и будет мало занимать людей интересующихся острыми историческими событиями. Что значат эти совпадения? Что значат эти исторические рифмы? Может быть, единство истории нации? Очень может быть. Рифма и ритм – это важнейший элемент обучения и одновременно организующий элемент гармонии. Недаром говорят старые люди – повторение – мать учения. Может быть, действительно кто-то учит нас, пытается научить, вводя кругами, заставляя возвращаться на то же самое место, не выученное, не понятое до конца. Нас учат, да хотим ли мы это учиться? Однако, кроме обильного сходства, есть и существеннейшее различие в убийстве Алексея I и Алексея II. Если ликвидация царевича Алексея II и близких ему людей была преподнесена как дело будничное и рутинное на фоне множества убийств и казней в пору гражданской войны, как выполнение решений губысполкома, то Петр Великий в честь расправы над сыном повелел выбить целую медаль с изображением подсвеченной снизу висящей в воздухе короны и надписью, напоминающей доклад акустика на подводной лодке. Горизонт чист. Горизонт очистился. Корона действительно скоро повиснет в воздухе и будет падать на случайные головы призрачных правителей из курляндско-брауншвейгской шайки, уступавшей престолодарителю во всем, кроме презрения к жизни своих подданных. Устранение с горизонта царевича Алексея совпало с замечательной годовщиной, восьмилетием Полтавского сражения. На следующий день после умерщвления царевича Северная Пальмира и царь ликовали. Веселье, охватившее великого Петра на празднике, не покидало его и на следующий день, и вспыхнуло с новой силой 29 числа, в день подоспевших собственных государевых именин, ознаменовавшихся торжественным спуском нового корабля на воду, ночными гуляниями и фейерверками. Славная традиция веселья с фейерверками после казни была подхвачена преемниками, бравшими Петра Великого себе в образец, по мере сил, разумеется. 13 июля 1826 года, с утра пораньше, были благополучно удавлены на виселице пятеро несостоявшихся преобразователей России. А уже вечером в тот же день на Елагином острове грянул праздник, опять же с фейерверком, в честь нового шефа кавалергардского полка, царствующей императрицы Александры Федоровны. Государь вспомнил о непохороненном сыне, смиренно ожидавшем родительского внимания в гробу в Троицком соборе, лишь вечером 30 июня. Подуставшие от празднеств царь и царица приняли посильное участие в скромной панихиде и предании земле телесной оболочки несостоявшегося преступника. Гроб закопали в недостроенном Петропавловском соборе рядом с гробом кронпринцессы Вольфенбюттельской Шарлотты, законной супруги царевича, как бы умершей 3 годами раньше после тяжелых родов. Но вот беда. И смерть царевны окончательно тоже не доказана. Не зря все-таки царевич, овдовевший в 24 года, называл навязанную ему жену чертовкой, пиная ее при этом беременную в живот. Говорят, будто Шарлотта лишь прикинулась мертвой и, пользуясь невниманием к своей персоне со стороны мужской родни, во-первых, и помощью проворной графини Варбек, во-вторых, улизнула во Францию, обратившись с одной стороны в жену шевалье де Обана, а с другой в призрак, узнанный знавшим ее по Петербургу маршалом саксонским в Тюильрийском саду. Потом ее видели на острове Бурбон и снова в Париже. Кстати сказать, сам господин Вольтер, не веривший ни в бога, ни в черта, интересовался посмертной судьбой Вольфенбюттельской принцессы и верил в то, что она продолжала жить после того, как была похоронена слева от входа Петропавловский собор. Третья медная доска на этой же стене, там же слева от входа, сообщала о захоронении сестры императора Петра I, тетки царевича Алексея, почившей в Бозе при весьма туманных обстоятельствах, что, в свою очередь, послужило поводом для домыслов и легенд о сочувствовавшей злосчастному царевичу великой княгине. Достоверно же известно лишь то, что царевич Алексей объявился в Пскове в 1723 году, к немалому огорчению его батюшки, вынужденному, отложив иные дела, учредить безжалостную охоту за призраком. Позднее, появившись в 1736 году в Ярославле, царевич пугал государыню Анну Иоанновну, призрачную правительницу при всевластном своем сожителе. Посмертная судьба Петра I, хотя и забавна по-своему, обходится молчанием то ли из ужаса перед тенью палача на троне, то ли из глубокого почтения к благодетельному отцу Отечества, немало осчастливившему своих подданных. Ревнители захоронения усопших в земле почему-то проходят мимо гроба Петра I, простоявшего непогребенным чуть ли не 6 лет в недостроенном соборе, срок вполне достаточный для покойника, имеющего все данные для того, чтобы скинуться упырем или вурдалаком. В конце концов, величественный прах все-таки погребли в соборе, ждавшем своего освящения еще 2 года. Таким образом, 4 первых покойника, занявших достойное их крови и сана место в Петропавловском соборе, и 100 тысяч безымянных строителей крепости, вкусивших мир и покой под куртинами, равелинами, эскарпами, контр-эскарпами, бастионами и волгангами замечательного сооружения, положили весомое основание делу обращения живых людей в призраки на острове Петром I, названном Веселым. Надо ли после этого удивляться, что вся история Петропавловской крепости и собора, отчасти и прилегающих к ним пространств, от Балтики до Тихого океана, не может быть описана или осмыслена рациональным образом? И не случайно, надо думать, в первые же 30 лет собор подвергся 3 прямым ударам молнии и сокрушительным пожарам, плавившим драгоценные часы, вознесенные на колокольню. Рухнувший шпиц обратил в прах беломраморную паперть у входа в храм, словно неведомая рука хотела загородить вход в обитель призраков. Шпиц восстановит, и он снова упрется в низкие облака, но ангел на кресте не приживется в небесах и будет снова низвергнут бури. Лишь уменьшенный в размерах и подвижно закрепленный на кресте, покорный отныне воле ветра, он будет в небесах постоянным предстоятелем за бесстрашных, сметливых и упорных мастеров. Видно, только им дано примирить землю с небом.